После этих новостей Шаховской отложил отъезд в деревню и на другой день получил из сенатской конторы экземпляр манифеста о восшествии на престол Екатерины и извещение, что тот же князь Меньшиков, который привез в Москву манифест, привез также указ, повелевающий ему, Шаховскому, немедленно ехать в Петербург. Большой колокол на Иване Великом уже гудел, Успенский собор и вся площадь наполнена была разного звания людьми, которые с радостными восторгами благодарили всемогущего за сию ко всеобщему благополучию, сделанную в Отечестве нашем перемену. Очутившись вследствие этой перемены опять в Петербурге, Шаховской при первом представлении услыхал из уст императрицы самые лестные отзывы о прежней своей службе и желание, чтобы он опять занял место сенатора. День ото дня оказываемые знаки милости Ее Императорского Величества и особливо со мною о многих внутренних делах, к сведению ее потребных, частые разговоры и являемые доверенности ободряли меня и делали неутомленным, говорит Шаховской. Примечание: записки князя Шаховского, страница 192, конец примечания. В половине июля приехал из Горетова и старый колхоз, давно пророчествовавший и составлявший проекты о том, что теперь свершилось. Бестужев приехал прямо во дворец и был принят императрицею как старый друг. Старик казался очень дряхлым. Никто не сомневался, что он будет иметь большую долю участия в правлении, хотя никто не мог указать место, какое он мог занять. Никаких перемен не предвиделось. Воронцов оставался великим канцлером, и Панин по-прежнему считался доверенным лицом императрицы. Примечание. Сборники Русского исторического общества, том 12, конец примечания. Екатерина не могла не возвратить Бестужева и считала его полезным советником. Старик должен был довольствоваться тем, что к нему обращались за советом в важных случаях и обращались в самых лестных формах. Екатерина обыкновенно писала ему: «Батюшка Алексей Петрович». Но канцлерство она ему возвратить не хотела. Она хорошо знала упрямство Бестужева в проведении своей любимой распринятой системы, в поддержании распринятых решений. Особенно такой канцлер был неудобен теперь при запутанности европейской политики, когда и для России должна была выработаться новая система. А главное, такой канцлер был неудобен для Екатерины, которая по своей энергии хотела сама управлять внешнюю политикою, причем, разумеется, искала в канцлере собственно секретаря. Воронцов, несмотря на личное нерасположение к нему Екатерины, был очень удобен теперь, в начале, в переходное время, а потом имелся в виду Панин, который, хотя также был человек самолюбивый и пристрастный к своей системе, но по характеру своему, по своей медленности и осторожности, он уже был эластичнее, а главное, он был свежее, доступнее новому. С ним было легче сойтись в мыслях, чем с Бестужевым, который в некоторых случаях мог казаться пришельцем из другого мира. Очень вероятно, что Бестужев мечтал о возвращении канцлерства, но до него стали доходить слухи, что его считают уже слишком дряхлым для этой трудной должности. Но было еще другое важное препятствие для полного восстановления его значения. Если бы он подвергся опале при Петре III, то при перемене, вследствие которой все события этого царствования являлись в черном цвете, все опальные того времени, само собою, являлись невинными и не нуждались в оправдании. Но Бестужев подвергся опале при Елизавете, которая оставила по себе такую добрую память между русскими людьми. Теперь ее память стала еще дороже для них после шестимесячного царствования ее племянника, и Бестужев чувствовал, что сильно нуждается в оправдании. Любопытно в этом отношении письмо его к племяннику, князю Михаилу Никитичу Волконскому. «Мне просимое оправдание столь нужнейшим есть, что хотя многие от высочайшего ее императорского величества милосердия неизреченные милости получил, однако ж бы он заверх своего благополучия и обрадования при недолговременной своей жизни имел». А инако бы я в прежнем поношении, бывшим арестом, как преступник остался, к великому оскорблению и печали, которое прежде времени меня в гроб свести легко может. Да и без того уже слышу о себе из зависти за поверенность ее императорского величества ко мне разные толкования, будто я... «младенчествую и никакой памяти не имею, и ни к каким делам не способен. Рассудите, ваше сиятельство, буди я за старостью и слабую памятью к службе неспособным почитаем, то хотя бы другой, кто и в половине 70 лет был, но в гонениях и утеснениях, будучи полпятого года...» Притом, лишаясь наималейшего сведения о происхождениях и делах в Европе, едва ли возможен понятие и рассуждение об оных явственно и так скоро иметь, как я сюда приехал. Однако ж при всегдашней от Бога помощи в делах мог бы еще несколько и я по своей обыкновенной ревности службу показать, когда б только состояние мое нынешнее поправлено и от поношения избавлено было. А, впрочем, я не завидлив, но по пословице «отдаю тому книги, кто лучше знает», и ничего себе не желаю ни славы в великой знатности, ни богатства, будучи одною ногою почти в гробе, а только желаю оставить по себе честное имя. Примечание, письмо от 27 августа, хранится в Государственном архиве, конец примечания. Но именно побуждения, по которым Бестужев так сильно желал оправдания, и затрудняли дело. Оправдать Бестужева значило обвинить Елизавету. Желание Бестужева, однако, было исполнено. 31 августа издан был оправдательный манифест, в котором Екатерина говорила: «Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия, и тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие, что наше ему освобождение нашлось соответствующее тому правосудию, с которым мы царствовать начали». Паче всего сим подтвердил он нам, что чем тягчайшее на кого-либо приносится обвинение, тем глубочае и осторожнее прежде в исследовании поступить надлежит,